Глава 21. Утром в апартаменты Лары доставили букет прекрасных роз. Похоже, ему тоже понравился вечер, — радостно подумала она. Лара развернула прикрепленную к цветам записочку и прочла. — Малышка, я с нетерпением жду сегодняшнего вечера. Пол. Лара почувствовала крайнее разочарование. Все утро она прождала звонка от Филиппа. На этот день у нее была запланирована масса дел, но она не находила в себе сил сосредоточиться на работе. Пришли новые секретарши на собеседование. В 2 часа дня сообщила ей Кэти. Ладно, пусть заходят по очереди. Их было 6, все высококвалифицированные. В конце концов, выбор пал на Гертруду Микс, яркую, подтянутую женщину лет 30, явно боготворившую Лару. Лара просмотрела ее документы и осталась ими весьма довольна. «Вам уже приходилось работать в строительной сфере, верно?» «Да, мэм. Но я никогда прежде не работала с таким боссом, как вы. По правде говоря, я готова здесь работать даже бесплатно». «Но в этом нет необходимости», — улыбнулась Лара. «У вас очень хорошие рекомендации. Думаю, мы дадим вам возможность попробовать. Ой, я вам так благодарна». Гертруда прямо зарделась от восторга. «Вам придется подписать обязательство не давать никаких интервью и ни с кем и никогда не обсуждать то, что происходит в стенах этой фирмы. Вы согласны?» «Конечно. Кэти покажет ваше рабочее место». «Как дела у вашего отца?» — спросила Лара Джерри Таунсенда. «Сейчас он в Швейцарии. Доктор говорит, что у него есть шанс на выздоровление». Его голос сделался хриплым. «Если это действительно так, то только благодаря вам. У каждого должен быть свой шанс, Джерри. Надеюсь, он поправится». «Спасибо вам». Таунсенд попытался прочистить горло. «Я просто не знаю, как выразить». Лара встала. «Я опаздываю на встречу», — сказала она и вышла, оставив его уставившимся на захлопнувшуюся за ней дверь. Эта встреча, на которой присутствовали архитекторы, была посвящена обсуждению проекта строительства нового здания в Нью-Джерси. «Вы неплохо потрудились», — заявила Лара, — «но я бы хотела внести кое-какие изменения. Мне надо, чтобы вы сделали здесь овальные арки, ведущие в расположенные с 3 сторон вестибюли. Стены должны быть мраморные. Крыше надо придать форму пирамиды, покрыть ее медными листами и установить сигнальные огни. Это трудно сделать?» «Не вижу никаких проблем, мисс Камерон», — сказал один из архитекторов. Когда встреча закончилась, загудел интерком. «Мисс Камерон, звонит Раймон Даффи, один из ваших прорабов. Говорит, у него срочное дело». Лара взяла трубку. «Слушаю, Раймон». «У нас неприятность, мисс Камерон. Выкладывай». «Только что привезли цементные блоки. Они не годятся. Полно трещин. Я собираюсь отослать их назад, но сначала хотел поставить вас в известность». Лара на минуту задумалась. «Много трещин?» «Достаточно. А главное, они не отвечают нашим спецификациям, но их можно использовать». «Думаю, что да, только это может дорого нам обойтись. Используйте их». На некоторое время на другом конце линии все стихло. Затем Раймон проговорил. «Хорошо. Вы босс». Лара положила трубку. В городе было только 2 поставщика цемента, и ссориться с ними равносильно самоубийству. К 5 часам Филипп так и не позвонил. Лара набрала номер телефона его фонда. «Филиппа Адлера, пожалуйста». «Мистер Адлер сейчас на гастролях. Могу я чем-нибудь вам помочь?» Он даже не упомянул, что собирается в турне. «Нет, спасибо». Ничего не поделаешь, — сказала себе Лара. — Пока. День закончился визитом Стива Мерчисона. Он был огромным и бесформенным, как груда кирпичей. — Что я могу для вас сделать, мистер Мерчисон? — спросила Лара, ввалившегося в ее кабинет посетителя. — Не путаться, мать твою, у меня под ногами! — заорал тот. Лара спокойно посмотрела на него. — Вы чем-то недовольны? — Тобой! Не люблю людей, которые вмешиваются в мои дела. Ну, если вы имеете в виду случай с мистером Гутманом, именно, черт тебя побери, то он всего лишь предпочел мой проект вашему. Потому что это ты его охмурила, шлюха. Видит Бог, я тебя долго терпел. Я тебя уже предупреждал. Больше не буду. Нам двоим в этом городе не ужиться. Не знаю, где там у тебя яйца, но советую спрятать их подальше, иначе в следующий раз я тебе их оторву, — свирепо прорычал Мерчисон и, хлопнув дверью, понесся прочь. Вечером к Ларе приехал Пол Мартин. Во время ужина между ними чувствовалась некоторая натянутость. — У тебя озабоченный вид, малышка, — заметил Пол. — Какие-нибудь проблемы? Лара вымученно улыбнулась. — Да нет, все прекрасно. — Ну почему Филипп не сказал, что собирается уезжать? — Когда начнутся работы в Рино? — На следующей неделе мы с Говардом снова летим туда. Думаю, сможем открыть отель месяцев через 9. — За такой срок можно родить. Лара удивленно уставилась на него. — Что? Пол Мартин взял ее за руку. — Ты ведь знаешь, Лара, что я из-за тебя совсем потерял голову. Ты перевернула всю мою жизнь. Мне бы очень хотелось, чтобы все было по-другому, и у нас с тобой были общие дети. Она не находила слов для ответа. — А у меня есть для тебя маленький сюрприз. Пол вытащил из кармана изящную коробочку. — Открой. — Пол, ты уже надарил мне столько, ну открой же. Внутри оказалось тончайшей работы бриллиантовое колье. — Какая прелесть! — восхищенно прошептала Лара. Пол встал, и она почувствовала прикосновение его пальцев, застегивающих на ее шее колье. Затем его руки скользнули ниже и стали ласкать ее груди. — Ты меня... «Отблагодаришь?» Голос Пола сделался хриплым. Он повел Лару в спальню. В голове у нее вертелись противоречивые мысли. Она никогда не любила его, но отдавалась ему с легкостью. Это была плата за то, что он для нее делал. Однако теперь все, казалось, стало по-другому. Теперь она была влюблена. «Дура я», — подумала Лара. Вполне возможно, что с Филиппом мы больше и не встретимся. Она медленно разделась, они легли, сверху на нее навалился Пол Мартин, он овладел ею и в порыве страсти забормотал: «О, малышка, ты сводишь меня с ума». Лара открыла глаза, но увидела перед собой лицо Филиппа. Дела шли как по маслу. Перестройка отеля в Рино проходила в хорошем темпе, строительство Камерон Тауэр велось строго в соответствии с графиком. Репутация Лары неуклонно росла. За последние месяцы она несколько раз звонила Филиппу Адлеру, но неизменно слышала одно и то же. «Мистер Адлер в Берлине». «Мистер Адлер в Париже». «Мистер Адлер в Сиднее». «Ну и черт с ним», — подумала Лара. В следующие несколько месяцев Ларе удалось купить еще 3 участка, которые хотел приобрести и Стив Мерчисон. «Ходят слухи, что Мерчисон грозит расправиться с вами», — обеспокоенно сказал Ларе Келлер. «Может быть, нам лучше не злить его? Он опасный враг, Лара». «Я тоже», — заявила она. «Может быть, ему лучше заняться чем-нибудь другим?» Но дело не шуточное, Лара. Он, не думайте о нем, Говард. Я вот только что получила информацию об участке в Лос-Анджелесе. Он еще не выставлен на продажу. Если мы поторопимся, то сможем заполучить его. Утром вылетаем. Этот участок располагался неподалеку от старого отеля «Билтмор» и занимал площадь в 5 акров. Лара и Говард прибыли туда в сопровождении агента по продаже недвижимости. «Первоклассная собственность», — говорил он, обращаясь к Келлеру. «Да, сэр, вы не пожалеете. Здесь можно построить целый городок. Жилые дома, торговые центры, театры, пешеходные аллеи». «Нет», — отрезала Лара. Агент изумленно уставился на нее. «Что, простите?» «Меня это не интересует». «Не интересует? Но почему?» «Место», — сказала Лара. «Не думаю, что люди захотят жить в этом районе. Развитие Лос-Анджелеса идет на запад, а люди как лемминги, и вы не заставите их двигаться в обратном направлении». «Но...» — Лара повернулась к Говарду. «Сожалею, что нам пришлось впустую потратить время. После обеда возвращаемся в Нью-Йорк». В киоске отеля Келлер купил свежий номер газет. «Посмотрим», — сказал он, — «чем сейчас дышит рынок». Они пролистали газету. На рекламной странице было помещено броское объявление, гласившее: «Сегодня в Голливуд-боул играет Филипп Адлер». Лара почувствовала, как у нее ёкнуло сердце. «Пожалуй, в Нью-Йорк мы полетим завтра», — заявила она. Некоторое время Келлер изучающе смотрел на нее. «Вас привлекает музыка или музыкант?» — тихо спросил он. «Закажите-ка 2 билета». Оставив его вопрос без ответа, распорядилась Лара. Прежде ей никогда не доводилось бывать в Голливуд-боул, самом большом в мире, естественном амфитеатре, со всех сторон окруженном голливудскими холмами, на которых разбиты чудесные парки. Сама чаша Голливуд-боул вмещала в себя 18 тысяч зрителей. Она была до отказа забита публикой, нетерпеливо ожидавшей начала концерта. На сцене стали появляться музыканты, раздались аплодисменты. Когда же вышел Филипп Адлер, как всегда элегантный, в белом фраке и галстуке бабочки, по рядам зрителей сначала пробежал легкий шепот, а затем с новой силой вспыхнули восторженные аплодисменты. Лара сжала руку Келлера. «Хорош, правда?» — прошептала она. Келлер ничего не ответил. Филипп сел к роялю, и программа началась. Волшебная сила его таланта мгновенно пленила слушателей. Сама ночь казалась наполненной каким-то мистическим очарованием. Сияющие на черном небе мириады звезд тусклым светом освещали холмы, окружающие гигантский амфитеатр, в котором неподвижно сидели тысячи околдованных величественной музыкой людей. Когда же умолкла последняя нота концерта, над Голливуд-боул разразилась настоящая буря оваций. Зрители вскочили со своих мест и, неистово хлопая, принялись кричать «Браво!». Филипп стоял на сцене и элегантно раскланивался. «Пойдем за кулисы», — сказала Лара. Ее голос дрожал от возбуждения. Проход за кулисы был расположен рядом с оркестровой ямой. Возле него стоял охранник, сдерживавший натиск толпы. «Мисс Камерон хочет повидаться с мистером Адлером», — обратился к нему Келлер. «А он вас ожидает?» — спросил охранник. «Да», — проговорила Лара. «Пожалуйста, подождите здесь». Он скрылся за дверью, а через минуту появился вновь. «Входите, мисс Камерон». Лара и Келлер прошли в артистическое фойе. Филипп стоял посреди осыпающей его комплиментами толпы. «Дорогой, я в жизни не слышала столь изысканного исполнения Бетховена. Вы великолепны!» Филипп едва успевал отвечать на похвалы. «Спасибо. Когда играешь подобную музыку, Вдохновение приходит само собой. Спасибо. Андре — блестящий дирижер. Спасибо. Мне всегда доставляет истинное наслаждение выступать в Голливуд-боул. Он поднял глаза и увидел Лару. И снова на его лице засветилась знакомая теплая улыбка. — Извините, — проговорил Филипп и стал протискиваться сквозь толпу. — А я и не знал, что вы в Лос-Анджелесе. Мы прилетели сегодня утром. Это Говард Келлер, мой компаньон. Здравствуйте. Почти не глядя на Говарда, бросил он, затем, повернувшись к стоявшему у него за спиной коренастому мужчине, представил. А это мой менеджер, Уильям Эллерби. Пока они обменивались рукопожатиями, Филипп не сводил с Лары глаз. В Беверли-Хилтон сегодня состоится вечер. Я думал, может быть, мы с удовольствием придем. — сказала Лара. Когда Лара и Келлер прибыли в Беверли-Хилтон, там уже собралось множество музыкантов и ценителей классической музыки. Вы обратили внимание, что чем ближе вы к экватору, тем восторженнее и темпераментнее публика. Когда играл Ференц Лист, его рояль звучал как целый оркестр. Я с вами не согласен. Талант де Грота гораздо ярче проявляется не в этюдах Листа и Паганини, а в произведениях Бетховена. Вы должны доминировать над эмоциональным фоном оркестра. У музыкантов свой особый язык, — подумала Лара. Филипп, как всегда, был окружен восхищенными поклонниками. Даже просто глядя на него, Лара чувствовала, как теплеет у нее на душе. Филипп приветствовал ее радостной улыбкой. — Вы приехали, я так рад. — Я не могла не приехать, — проговорила Лара. — Может быть, и мне научиться играть на пианино? — размышлял Говард Келлер, наблюдая за их беседой. — Или, может быть, мне надо просто, наконец, очнуться? Казалось, прошло столько лет с тех пор, как он встретил ту яркую, энергичную и честолюбивую девушку. Время было милостиво к ней, но для него оно остановилось. — Завтра я должна возвращаться в Нью-Йорк, — говорила Лара. — Мы могли бы успеть вместе позавтракать. — Жаль, но я не могу. Рано утром я улетаю в Токио. — Как? Не скрывая разочарования, воскликнула она. Филипп рассмеялся. — Такова уж моя работа, Лара. Я даю 150 концертов в год, иногда 200. — И надолго вы уезжаете на этот раз? — На 8 недель. — Я буду без вас скучать, — проговорила Лара и про себя добавила. — Вы даже не догадываетесь, как сильно.